Когда Абу-Бакр принял звание халифа, он приказал своей дочери Айше сделать аккуратную запись своего наследственного достояния для того, чтобы можно было ясно видеть, разбогатеет он или обеднеет на службе государству. Он считал себя вправе получать жалование в размере 3 золотых монет и требовать содержания для 1 верблюда и для 1 черного раба. Но каждую неделю по пятницам он раздавал остаток от своих собственных и от казенных денег сначала самым достойным из мусульман, а затем самым бедным из них. Когда он умер, все его богатство, состоявшее из грубой одежды и 5 золотых монет, было передано его преемнику, который со вздохом выразил сожаление о том, что не будет способен подражать такому удивительному образцу. Однако воздержанность и смирение Амара ни в чем не уступали добродетелям Абу-Бакра. Его пища состояла из ячменного хлеба или фиников. Он пил 1 воду. Он произносил проповеди в одежде, которая была изорвана или протерта в 12 местах, а персидский сатрап, приехавший засвидетельствовать свое уважение к завоевателю, нашел его спящим вместе с нищими на ступенях мединской мечети. Бережливость есть источник щедрости, и увеличение доходов дало Амару возможность назначать справедливое и постоянное вознаграждение за прошлые и за настоящие заслуги правоверных. Не заботясь о своем собственном содержании, он назначил дяде пророка Аббасу первую и самую значительную пенсию в 25 000 драхм или серебряных монет. Каждому из престарелых воинов, участвовавших в Бедерском сражении, было назначено по 5 000 драхм, а последний и самый ничтожный из товарищей Мухаммада был награжден ежегодным доходом в 3 000 серебряных монет. 1 000 монет была наградой ветеранам, участвовавшим в первых сражениях с греками и персами, а остальные награды, постепенно уменьшавшиеся до 50 серебряных монет, были назначены соразмерно с заслугами и со старшинством омаровых солдат. В его царствование и в царствование его предместника завоеватели Востока были верными слугами Бога и народа. Все государственные доходы шли на удовлетворение нужд мирного и военного времени. Благоразумное сочетание справедливости и великодушия поддерживало дисциплину сарацинов, и благодаря редкому счастью халифы соединяли распорядительность и энергию деспотизма с теми принципами равенства и бережливости, которые лежат в основе республиканской формы правления. Геройское мужество Али и безупречное благоразумие Муавии возбудили между их подданными соревнования, а те личные достоинства арабов, которые развивались в школе внутренних раздоров, были с большей пользою употреблены на распространение религии и владычества пророка. Царствовавшие вслед затем представители рода омейядов живя в Дамаске среди дворцовой неги и пышности, не отличались ни дарованиями государственных людей, ни добродетелями святых. Тем не менее, к подножию их трона беспрестанно складывалась добыча, собранная с неизвестных им народов, и постоянное возрастание арабского могущества должно быть приписано скорее воодушевлению нации, чем искусству ее вождей. Впрочем, значительной долей своих успехов они были обязаны слабости своих врагов. Рождение Мухаммада удачно совпало с тем периодом времени, когда и персы, и римляне, и европейские варвары выродились и страдали от внутренней неурядицы. Империя Трояна или даже империя Константина или Карла Великого отразила бы нападение невежественных сарацинов, и поток фанатизма исчез бы без шума в песках Аравии. В победоносные времена Римской Республики Сенат сосредоточивал усилия своих консулов и легионов на одной войне и старался совершенно раздавить первого врага, прежде чем вступать в борьбу со вторым. Такими трусливыми политическими принципами арабские халифы пренебрегали из великодушия или из энтузиазма. Они нападали с одинаковой энергией и с одинаковым успехом и на преемников Августа, и на преемников Артаксеркса, и две соперничавшие между собою монархии одновременно сделались жертвами врага, которого они так давно привыкли презирать. В 10 лет Амарова управления сарацины подчинили его власти 36 тысяч городов или замков, разрушили 4000 церквей или храмов, принадлежавших неверным, и соорудили 1400 мечетей для исповедования религии Мухаммада. Через 100 лет после бегства пророка из Мекки завоевания и владычество его преемников простирались от Индии до Атлантического океана, охватывая различные и отдаленные провинции, которые можно подвести под общие названия: первое – Персии, второе – Сирии, третье – Египта, четвертое – Африки и пятое – Испании. Я буду придерживаться этого разделения при описании стольких достопамятных событий, об отдаленных и менее интересных завоеваниях на Востоке я буду говорить лишь мимоходом, а более подробно буду говорить о тех странах, которые входили в состав Римской империи. Впрочем, чтобы извинить недостатки моего труда, я должен предъявить основательную жалобу на неясность и неудовлетворительность тех писателей, которые были моими руководителями. Греки, которые так многоречивы, когда заняты полемикой, не давали себе труда прославлять триумфы своих врагов. По прошествии 100 лет невежества первые летописи мусульман были составлены большей частью по преданиям. Между многочисленными произведениями арабской и персидской литературы наши переводчики выбирали неудовлетворительные очерки, написанные в более поздние времена. Азиаты никогда не были знакомы ни с умением писать историю, ни с тем, что составляет отличительное достоинство исторических произведений. Они не имеют понятия о законах критики, а принадлежавшие к тому же периоду времени наши монашеские хроники можно сравнить с их самыми популярными произведениями, которые никогда не оживляются ни духом философии, ни духом свободы. Восточная библиотека одного француза могла бы просветить самого ученого из восточных муфтиев, и арабы, быть может, не найдут ни у одного из своих историков такого ясного и подробного описания их собственных подвигов, какое будет изложено на следующих страницах.